Глава шестая. Марк. Я расслабляю руки, и Милли за долю секунды отлетает от меня к столу, перекидывая копну волос на одно плечо. Коннор входит в кабинет, и мы одновременно переводим взгляды на него. «Да, здесь, Коннор», — отвечает Эмилия ровным голосом, словно не была только что в моих объятиях, а перебирала стопку скучных документов. Ее способности быстро брать себя в руки можно только позавидовать, как, впрочем, и спокойство Блэка. Не знаю, что пестрит в моем взгляде, но в его царит абсолютный штиль, словно его нисколько не встревожил тот факт, что он нашел свою невесту в компании другого мужчины. Коннор настолько ей доверяет или просто слишком уверен в себе, полагая, что такому, как он, женщины не изменяют. Хочется насмешливо фыркнуть, но я сдерживаюсь, молчаливо наблюдая, как Блэк приближается к нам. «И что ты тут делаешь? Я тебя обыскался». Со слабой улыбкой спрашивает он и умещает ладонь на поясницу Эмилии, притягивая ее к себе. «Переломать все пальцы, скрутить запястье, вырвать к чертям всю руку, а потом и Эмилии что-нибудь оторвать за это, что льнет к нему без возражений. Ясной крупицей разума я понимаю, что не имею права злиться и ревновать, но бешено пульсирующей мышцы в грудной клетке похер. Она то сжимается в комок, то разбухает, сдавливая своим объемом легкие. В зале было душно и шумно, вот бокал шампанского и ударил сильно в голову. Я пришла сюда ненадолго, чтобы протрезветь». Без запинки отвечает Эмилия, и Коннор обращается ко мне. «А ты?» «А я?» «А я увидел, что твоя женщина спасается бегством с праздника, который ты устроил чисто в своих интересах, и не упустил возможности последовать за ней. А я спрятался от парочки чересчур настырных леди. Видимо, им тоже шампанское в голову дало. Уже начали пускать в ход руки». «Да уж», усмехается Коннор. «Алкоголь многим женщинам противопоказан». «Только женщинам?» Эмилия смотрит на него с укором. «Прости, милая, не так выразился. Алкоголь противопоказан многим людям, а некоторых он вообще превращает в других личностей. Но ты не в их числе». «Так я и не пью практически». «А если и пьешь, то становишься до невозможности милой». Коннор мажет губами по ее виску, а затем замечает на полу чековую книжку с ручкой и хмурится. «А это почему здесь валяется?» «Ой, я и не заметила». До нельзя правдоподобно удивляется актриса. «Наверное, горничная нечаянно уронила, когда убиралась». «Ай, молодец, Эмилия! Врешь, как дышишь, браво! Я поистине впечатлен». Получается, рассказывать правду своему жениху она передумала. «Что ж, мне это только на руку. Потому что, хочет того Милли или нет, я никуда не уеду. Теперь уж точно задержусь в Рокфорде подольше». Мы с Эмилией успели немного обсудить список песен, которые она хочет услышать на вашей свадьбе. «Может, у тебя тоже будут какие-нибудь пожелания, Коннор?» Деловитым тоном интересуюсь я, зарабатывая Милин испепеляющий взгляд. «О, нет. Все, что касается музыки, пусть решает Эми. Это она из нас двоих меломан». «Хорошо, понял. В таком случае нам с вами, Эмилия, нужно будет встретиться, чтобы обсудить все до конца. Я уверена, у вас и без нашей свадьбы куча работы, поэтому я могу прислать список песен в сообщении, чтобы не тратить ваше время. Можете сделать и так, на ваше усмотрение». «Так и поступлю», — улыбается она, однако улыбка Милли блекнет, стоит мне сказать. «Дайте ваш номер телефона». «Зачем?» «Как зачем? Пришлю вам адрес своей электронной почты. Или вы настолько ярая фанатка, что сами уже откуда-то узнали ее?» «Нет, я не настолько помешана на вашем творчестве, чтобы выискивать ваши контактные данные и строчить восторженные письма». Нервно посмеивается Эмилия и поднимает взгляд к лицу Коннора. «А разве у тебя нет контактов ассистента Эндрюза?» «Есть. Но эта мадам настолько резкая и несговорчивая, что я посоветовал бы тебе обо всем договариваться напрямую с Марком». Приношу извинения за резкость Деборы. Достаю из кармана брюк айфон, оживляю экран и вручаю телефон глухо негодующей Эмилии. Она у меня жестковатая, но толковая. Свое дело знает на все 100. Просто считает, что выступление на свадьбах не мой уровень и нецелесообразная трата времени. Я понимаю, кивает Конор. Поэтому еще больше ценю твое решение сделать для нас исключение и выступить на нашем празднике. Всегда пожалуйста, предельно вежливо улыбаюсь я. Несите тазик, сейчас блевану. Ну что, вернемся к гостям? Думаю, они там заскучали без нас. Вбив свой номер телефона в мой айфон, Эмилия возвращает его мне и обращается к Конору, крепче приобнимая его. Тот кивает и целует ее в щеку, а я больше не в состоянии смотреть на то, как идеально они, мать их, смотрятся вместе. Мои силы подошли к нулю. А я, пожалуй, покину вас. Приглушив в себе новый наплыв злости, размеренно произношу я. Уже? Конор вскидывает бровь, но вечер в самом разгаре. К сожалению, меня ждут дела, но большое спасибо за приглашение. Давно не бывал на таких роскошных званых вечерах. В моей жизни основное место действий – ночные клубы и концертные холлы. Это тебе спасибо за то, что приехал. Мы обмениваемся рукопожатием, а затем я бросаю прощальный взгляд на Миле и с улыбкой произношу. До встречи, Эмилия. Был рад с вами познакомиться. Взаимно. Узнаю у Конора, где находится задний выход, чтобы выбраться на улицу незамеченным, и спешу покинуть его гигантский особняк, так сильно напоминающий мне особняк моего отца, в котором я не был более 10 лет, и возвращаться туда не собираюсь. Лишь оказавшись на заднем дворе владений Блэка, я бросаю взгляд на экран айфона и издаю смешок, видя вместо номера телефона 2 красноречивых слова. «Fuck you!» «Ты ж моя стервочка!» «Это мы сможем организовать!» «Я всеми руками и ногами за!» «Член так вообще выше всех давно поднялся, выражая свое согласие!» «И даже неугасающая ярость не в силах унять болезненный стояк!» «Срываю чертову бабочку, расстегиваю несколько верхних пуговиц на рубашке, но дышать легче не становится!» «И не станет, пока Миля находится с ним!» Обнимает его, целует, спит вместе, трахается, стонет под ним и планирует выйти замуж. Блять! Осознание этого душит, будто стальными лесками стягивает горло. С того самого момента, как узнал о ее помолвке с успешным бизнесменом и одним из самых завидных холостяков города. Я знал, что рано или поздно это случится. Знал, что Миле когда-нибудь решит связать свою жизнь с каким-то мужчиной. Знал и думал, что буду готов столкнуться с этой новостью. Что порадуюсь за нее, искренне, от всей души, но ни хера подобного. Радости нет места во мне. Все затопила лютая ревность и злость на самого себя. На кой черт я вел себя подобным образом в кабинете? Я же всеми своими словами и действиями лишь увеличил и без того необъятную пропасть между мной и Миле, еще раз доказав ей, что я редкостный урод. Я бросил курить лет так 5 назад, но сейчас ощущаю острую необходимость в никотине. Везет, что поблизости нет никого, у кого можно было бы стрельнуть сигарету. Возвращаться к старым вредным привычкам – не лучшее решение, как бы херово сейчас ни было. Еще недолго постояв в полумраке живописного сада, я направляюсь к арендованной машине. Выезжаю из забитого люксовыми автомобилями двора и до упора давлю на педаль газа. Давно я просто так не катался по городу. Один. Без вечно жужжащей под духом Деборы или с водителем за рулем. Поэтому перед возвращением в отель я решаю навернуть несколько кругов по вечернему Рокфорду. И нужно сказать, за 10 лет он мало чем изменился. Все такой же сдержанный, серый, запичканный офисными высотками и бизнес-центрами. Рокфорду до сих пор не хватает колорита. Этот город, как робот, живет по строго установленному порядку, отторгая все новое, яркое и неординарное. Лос-Анджелес в этом плане полная его противоположность. Я собирался никогда больше не возвращаться сюда. Не из-за давнейшей стычки с Адамом Хартом. Его запрет на въезд в Рокфорд уже много лет как потерял свою актуальность. Я просто не видел смысла бередить старые раны и приезжать в город, где живет девушка, от которой мне стоит держаться как можно дальше. Да, стоит. И целых 10 лет я справлялся с этой нелегкой задачей. Справлялся даже тогда, когда увидел статью об их помолвке с Блэком. Ведь догадывался, что, встретившись с Милли в жизни, не смогу быть адекватным взрослым мужчиной. Я не хотел врываться в ее жизнь, не хотел ничего портить, не хотел омрачать ее счастье. Блять! Так какого черта я все-таки приперся? Все просто. Я вернулся из-за... Эндрюс? Стоит мне войти в фойе отеля, как звонкий женский голос вырывает меня из потока мыслей. Вот же черт! И суток не прошло, а она уже приперлась. Только ее мне сейчас не хватало для полного счастья.